Глава первая. «Здравствуй, Дмитрий Иванович», — произнес Соколовский. «Приветствую», — сказал я. Уселся на обитое замшей сиденье. Оставшийся снаружи Рома Кислый закрыл дверь автомобиля. Значительно тише не стало. В машине были приоткрыты окна. В салоне звучала тихая музыка. Ее то и дело дополняло рычание и дребезжание, что издавали автомобили, проезжавший по дороге мимо припаркованного на краю тротуара BMW 525. Я вдохнул пропитанный запахом кожи, табачного дыма и мускусным ароматом мужского парфюма воздух. Отметил, что салон автомобиля BMW заметно отличался от салона Димкиной копейки. Примерно так же, как номер в московской гостинице «Космос» отличался от давно не знавшей ремонта комнаты ленинградской коммуналки, где проживали Битковы. Я смотрел на сидевшего рядом со мной Лёшу Соколовского. Сейчас тот выглядел солидно, не как Лёша, а как Алексей Михайлович. Наряжен в серые брюки, серый пиджак, несмотря на жару, и в белую рубашку, из-под воротника которой свисал тонкий бордовый галстук. Прическа с глубоким боковым пробором скрывала высокий лоб и визуально сужала Лёшина широкое лицо. Точный возраст Соколовского я не вспомнил. Знал только, что он был на 5-6 лет старше меня, Владимира. Выглядел Леша сейчас лет на 40. Темные круги вокруг глаз, сеточка мимических морщин, поредевшие волосы на голове, чуть припорошенные крупинками перхоти. Заметная холка в области 7-го позвонка, рубашку оттопыривал уже вполне солидный живот. Карие глаза Соколовского хищно блестели. Леша смотрел на меня, будто прицеливался. Большим пальцем левой руки он поглаживал массивный золотой перстень, что красовался на месте обручального кольца. На перстне сверкал похожий на бриллиант камень. На левом запястье Лешин руки поблескивали импортные позолоченные часы. «Дмитрий Иванович», — произнес Соколовский, — «ты прекрасно справился с работой, правда. Выше всяких похвал. Поздравляю. Друзья из Ленинграда порекомендовали мне тебя как профессионала самого высокого уровня. Очень авторитетные люди замолвили за тебя слово. Лишь поэтому я к тебе и обратился. Признаюсь, я поначалу в твои способности не поверил». Лешин голос звучал тихо, спокойно, вкрадчиво. Соколовский взмахнул кистями рук. Плавно, будто чуть заторможенно. «Правильно говорят, что нет пророка в своем отечестве», — сказал он. «Кто ж знал, что и в нашем Нижнерыбинске проживают такие таланты, такие... мастера своего дела. Ты приятно меня удивил, Дмитрий Иванович. Правда, теперь я с чистой совестью порекомендую тебя своим приятелям, которым понадобятся твои услуги. А может, даже стану между вами посредником». Леша хитро сощурил глаза. Он замолчал. Смотрел на меня, словно дожидался моего ответа. «Благодарю», — сказал я. Соколовский с прежней медлительностью в движениях прикоснулся к портфелю, который стоял между нами на сиденье. Сунул в портфель руку, медленно вынул из него пухлый белый конверт. Вручил его мне. «Здесь все», — сказал Леша. «За вычетом аванса, разумеется». Я приоткрыл конверт. Увидел внутри него две пачки павловских 100-рублевок. Те самые пачки, которых недоставало в Димкином тайнике под паркетом. Сунул конверт в карман жилета, которым прикрывал рукоять ПМ. «Хватит еще на один хороший холодильник», — подумал я. «Неплохо зарабатываешь, Дима». «Я на выходных... общался с друзьями из Сочи», — сообщил Леша. «Они сказали, что менты не увидели в смерти Васи Седова никакого криминала. Квалифицировали ее как несчастный случай. Ты просто волшебник, Дмитрий Иванович. Сработал быстро и качественно. Не расскажешь мне, как все прошло? Там, в Сочи, я имею в виду». Он сказал что-то перед тем, как... Леша замолчал. Посмотрел через мое плечо на дежурившего снаружи у машины Кислого. Едва слышно добавил. «Перед тем, как ты выбросил его из окна». Я наблюдал за тем, как все так же медленно Леша Соколовский вынул из портфеля красно-белую пачку с сигаретами «Мальборо» и металлическую зажигалку. Он сунул сигарету в рот, закурил. К витавшим в воздухе запахом добавился запашок бензина. От кончика сигареты по салону автомобиля зазмеились серые струйки табачного дыма. Она взлетела к потолку и поползла к приоткрытому окну. Мне показалось, что молчание затянулось. Понимал. Сейчас время для моего ответа. «Нет», — сказал я. «Именно так, коротко, по-военному, четко бы ответил бы Димка. Я прекрасно помню, как мой старший брат разговаривал с посторонними. Он выдавал им однозначные ответы, неусложненные, сопутствующие информацией. Я спокойно выдержал пристальный взгляд Соколовского, не отвел глаз. Помнил, что я теперь Димка, а Димка всегда сдерживал при посторонних свои эмоции. «Дмитрий Иванович», — сказал Леша, — «я помню наш с тобой прошлый разговор, когда мы обсуждали условия твоей работы. Ты тогда особенно выделил, что не работаешь в нашем городе. Помню, помню, ты мне это трижды повторял. С одной стороны, мне это твое правило нравится, потому что мои конкуренты не воспользуются твоими услугами, но с другой...» Леша затянулся дымом, сжал губы, на 2 секунды сдержал дыхание. Выдохнул в окно, вслед проехавшему мимо БМВ, дребезжащему кузову грузовику. Снова взглянул на меня и сощурился. Отеки под его глазами слегка разгладились. Соколовский сунул сигарету в рот, зажал ее между губами. Вынул из портфеля 3 пачки сотенных банкнот, показал их мне. Леша взял сигарету в левую руку. «Здесь 30 000, — сообщил он. — Это только аванс. В 3 раза больше твоего обычного тарифа. Хочу, чтобы ты сработал здесь, в нашем городе. 1 раз. В качестве исключения. Тут особый случай. Очень важный и срочный заказ. Нужен профессионал твоего уровня. Убей этого гада. Он у меня поперек горла стоит. Хуже, чем Вася Седой». Соколовский протянул мне деньги и сказал. «Будто это несчастный случай или самоубийство, мне все равно. Реши сам. Тебе виднее. Лишь бы только этот гаденыш сдох. И чтобы никто не заподозрил убийство, иначе сразу подумают на меня. Стопудово. А мне сейчас это ой как не нужно. Только не в этом случае. Дмитрий Иванович, сделал так, чтобы ни одна собака после не подкопалась». Я не пошевелился. Смотрел своему собеседнику в лицо и гадал. Это я сейчас хотел заехать Леше кулаком в нос, или это желание досталось мне в наследство от Димки? Димка бы сдержал свои эмоции. Соколовский все еще держал 3 пачки сигарет в руке, приподнятый на уровень груди. Смотрел мне в глаза, словно давил на меня своим взглядом. Вот так же и в прошлой жизни он однажды уже смотрел мне в лицо. Требовал тогда, чтобы я вернул ему деньги, похищенные из его конторы на городском рынке. Случилось это незадолго до того, как убили Надю. Я ответил. «Нет». Мой голос прозвучал спокойно, а «нет» твердо, мне так показалось. Комок сигаретного пепла откололся от кончика сигареты, упал на Лешину штанину и скатился по ней на пол. Соколовский положил деньги на сиденье около меня. Вынул из портфеля еще 2 пачки. Одну за другой он уронил их рядом с первыми 3. Внимательно следил за моей реакцией на появление денег. Показал на кучку банкнот дымящейся сигаретой. «Дмитрий, здесь 50 000, — сказал он. — Это только аванс. Еще 100 000 ты получишь после завершения дела. Завершить его до середины августа. 15 число — это крайний срок. Сработай. Так же хорошо и чисто, как в Сочи, и сразу станешь очень богатым человеком. Я с уважением отношусь к твоим принципам, поэтому и заплачу тебе кучу денег за работу в Нижнерыбинске». Я покачал головой. Посмотрел Леша в глаза, отметил, что... они сейчас блестели ярче, чем камень на Лешином перстне. Соколовский затянулся дымом. Он не спускал с меня глаз и будто не замечал, как падали куски сигаретного пепла на его штанину. Словно ждал, когда я вспомню и осознаю, кто он такой. Сейчас Леша Соколовский крышевал всех кооператоров города и при этом состоял в городском совете Нижнерыбинска. Я повторил. «Нет, не интересует». Спросил. «Будут еще вопросы?» Отодвинул от своего бедра 5 сотенных банкнот. Леша ухмыльнулся, продемонстрировал мне ямочку на шее. Выбросил недокуренную сигарету в окно. Одну за другую убрал 5 пачек денег в портфель. Лишь теперь он заметил пепел на своих штанах. Небрежно стряхнул его себе под ноги. Я увидел, как нервно дернул жилку у него на шее. Соколовский вдохнул на свой перстень, потер его пальцем. Стрельнул в меня недовольным взглядом. «Принципиальный», — сказал он. Хмыкнул и с печальными нотками в голосе добавил. «Жаль, очень жаль». Соколовский щелкнул пряжкой портфеля. Уронил на нее руку с золотым перстнем. «Ладно», — произнес он. «Как скажешь, Дмитрий Иванович. Уважаю твое решение». Леша покачал головой. Задумчиво посмотрел мне в лицо и сообщил. «До встречи, Дмитрий Иванович. Найду тебя, когда понадобишься мне снова. Но если ты вдруг передумаешь, то позвони мне сам. Номер моего домашнего телефона у тебя есть. Кто бы у меня дома не снял трубку, лишнего не говори. Просто скажи, что хочешь со мной встретиться. Я перезвоню тебе и назначу встречу». Как больно, милая, как странно. Всплыли у меня в памяти строки стихотворения, когда я выбрался на улицу из салона BMW 525. Я мазнул прощальным взглядом по чисто вымытому темно-синему кузову немецкого автомобиля. Вспомнил, с какой завистью мы с коллегами в прошлом 1991 году посматривали на этот автомобиль. Леша Соколовского. Тогда Лешин BMW виделся нам эдакой недостижимой мечтой на колесах. Теперь же я оценивал его на твердую четверку для нынешних времен. Как говорится, видали и получше, пусть и в другой жизни. Я подумал о Димкиной копейке, вздохнул. Кислый удостоил меня хмурого взгляда, рванул к водительской двери. Я вспомнил, что Рома Кислый в конце 80-х годов занимался тяжелой атлетикой, побеждал на областных соревнованиях. Он стал телохранителем Леши Соколовского в прошлом году. После того, как на Лешу покушались конкуренты из Зареченска, рабочего поселка, отделенного от Нижнерыбинска рекой. Мои коллеги по работе тогда шутили, что Соколовский прятался за широкой спиной Кислого, словно за баррикадой. Спорили, пробьет ли пуля из стабельного пистолета лобную кость на черепе Кислого. Тогда никто из нас это так и не проверил. Я поправил за поясом рукоять пистолета. Одернул жилет, полученный от Леши Соколовского конверт, оттягивал левый внутренний карман. «Жизнь Васи Седова стоила 30 000 рублей», — подумал я. «Дешевле, чем два холодильника». Услышал, как сыто зарычал BMW. Наблюдал за тем, как автомобиль Соколовского плавно тронулся с места. Видел, как он без особого труда догнал только что проехавший мимо него белый «Москвич» 2140. Легко обогнал его и резво помчался в направлении перекрестка. Посмотрел на шагавшего ко мне Вовку. Еще сидя в салоне автомобиля, я приметил, Вовка стоял на углу моего дома и посматривал на BMW. Брат подошел ко мне. Мы пожали друг другу руки. Вовка показал рукой в направлении перекрестка, где с десяток секунд назад свернул на улицу Комиссарская BMW 525. «Димка», — сказал он, — «что за дела у тебя с Лешей Соколовским? Это же он был в машине. Я видел Кислого». Я снова ощутил, как оттягивали мой карман две пачки 100-рублевых купюр. «У нас с Алексеем Михайловичем чисто деловые отношения», — ответил я. «Они касаются моей работы, Вовчик». «Какая может быть работа с Соколовским?» Владимир нахмурился. Я сообразил, что на его месте поступил бы так же. Я хмыкнул. Сказал. «У нас не всегда есть выбор, с кем работать, Вовчик. Мы работаем с разными людьми. Я и ты. Разве не так?» Брат посмотрел на меня неуверенно и ответил. «Наверное». «Не наверное, а точно», — сказал я, хлопнув брата по плечу. «Работа на сегодня закончена, Вовчик. Идем, я напою тебя чаем». Деньги я вручил брату не те, которые только что получил от Леши Соколовского. Этот конверт я незаметно сунул в шкаф. Пачку сотенных купюр для Вовки я приготовил заранее, положил ее посреди стола в комнате. Владимир смущенно взял в руки пачку, взвесил ее в руке, будто пересчитал купюры на вес. Я прекрасно понимал его реакцию. Подобную сумму в виде наличных денег он еще ни разу не держал в руках. Такие деньги, в пересчете на нынешние зарплаты, я впервые получил, когда продал свой автомобиль, отмытый от Надиной крови. Тогда я выглядел столь же смущенным, как теперь Вовка. И также раздумывал над тем, как унести с собой такую кучу денег. Сунуть в карман или положить в сумку. В тот раз я сунул деньги в карман куртки. Вовка положил пачку купюр в барсетку. Вместе с деньгами я отдал Владимиру и все найденные в Димкиной квартире талоны. И на продукты, и на сигареты, и на водку. «У меня спецпаёк», — таинственно сообщил я Вовке, отвергшему поначалу мое щедрое пожертвование в виде неровно нарезанных листов бумаги с черными типографическими оттисками и синими печатями. А вот от чашки чая мой младший брат, теперь я называю его так же мысленно, не отказался. Тем более, что чай в Димкиных закромах я нашел очень даже неплохой. Индийский. Такой у нас в городе сейчас не продавали даже по талонам. К чаю я предложил брату вчерашний белый хлеб и банку сгущенного молока. Тоже из Димкиных запасов. Вновь мысленно пообещал себе, что прогуляюсь на городской рынок и затарюсь продуктами у местных кооператоров. После чаепития Вовка поинтересовался, не наведаюсь ли я к нему сегодня в гости. Я мысленно представил ямочки на щеках Лизы. Улыбнулся. Кивнул и ответил. «С удовольствием». Поймал себя на том, что 2 секунды задерживал дыхание при виде припаркованной около подъезда Вовкиной машины. Красного автомобиля ВАЗ-2106, в котором я ездил 7 лет, пока не пересел в инвалидное кресло-коляску. Я больше не считал его своим, потому что, без сожаления, продал его много лет назад. Продажей занимался Женька Бакаев. Тогда, перед продажей, как и сейчас, этот автомобиль не вызывал у меня приятных эмоций. Я с удовольствием избавился от него. И не только потому, что нам с Лизой нужны были деньги. Цвет этой машины и тогда, и сейчас ассоциировался у меня с Надиной кровью, которая тогда забрызгала окна и буквально залила в автомобиле переднее пассажирское сиденье и коврик на полу. «Едешь?» – спросил Вовка. Я вышел из оцепенения, кивнул. Уселся в пассажирское кресло, в то самое кресло, в котором умерла Надя. «Надя не умерла», – мысленно уточнил я. «И в ближайшее время точно не умрет». «Это, конечно, не BMW, как у Леши Соколовского», – сказал Вовка. «Но вполне рабочая лошадка. Я только год назад в ней движок перебрал. И новые тормозные колодки в мае поставил». Я невольно усмехнулся. Вспомнил, как намаялся с этими колодками. «Не знаю, рассказал ли тебе Соколовский», – произнес Владимир, когда завел мотор. Он ухмыльнулся, поправил зеркало заднего вида. «Зинченко сегодня утром на планерке назвал Лешу Соколовского мелким бандитом», – сообщил Вовка. «Представляешь? А еще Лев Олегович пообещал своему главному инженеру, что тот не досидит на своем месте даже до сентября, потому что он дружит не с теми людьми». Это его слова за полдня облетели весь город. Нас в отеле их смаковали уже в обед. И все уверены, что Зинченко при помощи своих московских связей раздавит Лешу как клопа. Так и говорили, между прочим. Теперь все ждут, когда нашему начальству из столицы пришлют команду устроить Соколовскому травлю. И когда к нам явится подкрепление столицы. Я слушал брата и вспоминал, как обсуждал судьбу Леши Соколовского тогда, в прошлой жизни. Мы с коллегами в тот раз тоже не сомневались, что Лев Олегович Зинченко, директор Нижнерыбинского металлургического завода, Леша не по зубам. Были уверены, что скоро в Нижнерыбинске высадится десант наших коллег из Москвы, и у нас появится новый председатель Союза кооператоров. Уже представляли Алексея Михайловича Соколовского сидящим в автозаке с блестящими браслетами на руках. Но жизнь тогда распорядилась иначе. Лев Олегович Зинченко утонул в реке, когда отдыхал в выходные на даче. Главный инженер вскоре занял его место. А председателю нашего городского совета кооператоров остался прежний. «Ты просто волшебник, Дмитрий Иванович», — вспомнил я слова Лёши Соколовского. ВАЗ-2106 дернулся и покатился вдоль дома. Вовка распахнул передо мной калитку. Я вошел во двор. Отметил, что все в этом дворе выглядело хорошо знакомым, родным. Напомнил себе, что явился не домой. Переступил лежавшие на земле подгнившие вишни. Увидел сидевшую во дворе за столом Лизу. Лиза была наряжена в бежевый сарафан, босоногая. Прижимала к груди светловолосую куклу Барби. Она поздоровалась со мной. Говорила тихо, будто бы нерешительно, словно не обрадовалась моему появлению. Я удивленно приподнял брови. Мне показалось, что племянница выглядела растерянной, испуганной. «Привет, пап», — сказала Лиза. Она посмотрела на остановившегося рядом со мной Вовку, махнула ему рукой. Я заметил, что мой брат насторожился при виде дочери. Так же, как и я. «Что случилось?» – спросил он. Лиза кивнула на дом и сообщила. «Пап, там мама. Она плачет».